Глава 24. Я взяла закладную и пробежала по ней глазами. Итак, дядюшка действительно был должен купцу 100 рублей. Какого черта было обманывать? Сказал бы сразу правду. События принимали опасный поворот. Мы могли лишиться жилья, оплатить за съемное — дорогое удовольствие. Но даже не это оказалось самым неприятным сюрпризом. А то, что отдать деньги, нужно было через неделю. «Так что, красавица, будем освобождать цирюльную землю, на которой она стоит?» Жлобов снова ухмыльнулся. «Да чего ж ты так в лице поменялась, голуба? Ежели работящая, так я тебя могу пристроить. Прачкой пойдешь, портки мои стирать?» Мне хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы он на всю жизнь меня запомнил, но я понимала, что сейчас не время показывать свою удаль. «Повременю, но запомню». Послышались шаги, и в гостиную вошли две женщины. Похоже, это были Минадора с матушкой. Девица покачивалась, будто баржа на волнах. Ее лицо плавно перетекало в шею, в складках которой потерялась нить крупного жемчуга. С ушей девушки свисали жемчужные сережки, а пухлую ручку сдавливал браслет из того же гарнитура. Ее платье вообще казалось чем-то выходящим за рамки разумного. Сшитое из роскошной ткани, название которой я не знала, с вычурным рисунком, оно было перегружено украшениями и отделкой. Видимо, сей шедевр по задумке должен поражать воображение окружающих богатством и роскошью. На деле же его хозяйка выглядела как баба на чайнике. В ее волосах мышиного цвета торчали искусственные цветы, и я секунд 5 не могла оторвать взгляд от этой клумбы. Нет, ну чё, живенько так. Минадора заметила мой взгляд и надменно скривилась. Она, наверное, решила, что я потеряла дар речи от такой красоты, хотя это было недалеко от истины. «Батюшка, кто это?» — спросила девушка, сложив на животе белые ручки, унизанные перстнями. «В прислуги проситься пришла? На место прачки?» «Василий Гаврилович, дорогой, да куда ее в прачке?» — возмутилась женщина, выглядящая не менее колоритно, чем ее дочь. Она и таз с бельем не поднимет, не отожмет как следует. Не вздумай брать. Свалится где-нибудь, отвечай потом за нее. Ты посмотри, какая она дохлая да мелкая. Выскребок, а не девка. У меня даже челюсть свело от желания что-нибудь сказать. Это была адская мука. Я хотела сквернословить, причем в особо жесткой форме. Нет, Степанида Пантелеймоновна, это родственница цирюльника, Тимофея Яковлевича. Видать, просить пришла, чтобы долг с них не требовал. Купец приблизился и, склонившись надо мной, тихо сказал. «Припугнули вас, Семён, с Терентием, да? Сразу на поклон прибежала?» «Ага, так он не в курсе, что я отделала его рэкетиров. Ну да ладно. Мне уже казалось, что придвинь он свою бороду, пахнущую чесноком, еще ближе, у меня вылезет вторая челюсть, как у чужого». В голове зазвучал адский смех, а потом слова из знаменитого фильма «Я ведь не механик, я просто делаю людям больно». «Не прощай! Не прощай, Василий Гаврилович!» — погрозила мне пальчиком Степанида Пантелеймоновна. «Ишь ты! Наберутся долгов, прожрут, а потом в ножки валятся. Нет уж, место там хорошее. Дом отстроим на месте цирюльни. Ведь Минадора, даст бог, в скорости замуж пойдет, будет деточке приданое». Деточка спесиво повела плечиком, отворачиваясь к окну, в которое заглядывали солнечные лучи. А я хохотнула, увидев, как золотится пышная поросль на ее втором подбородке. «Я отдам долг». «Что?» Густые брови Жлобина поползли вверх. «Что ты сделаешь?» «Отдам долг», — повторила я. «Всего доброго». Подтолкнув Прошку к выходу, я гордо прошествовала мимо обалдевшего семейства, приподняв подбородок. Выбесили. «Еленочка Федоровна, а где же мы денежки возьмем? – спросил Прошка, когда мы вышли на улицу. 100 рублёв! Это ж много!» «Ничего, что-нибудь придумаем», — ответила я. «У меня была одна мысль, но нужно все хорошенько обдумать». «Думай, не думай, а 100 рублёв, ого-го!» вздохнул мальчишка. «Куда же мы пойдем все?» «Все останутся на месте, не наводи панику». Я отвесила ему легкий подзатыльник. «А чего это, паника?» Прошка задрал голову, заглядывая мне в глаза. «Слово какое мудрёное». Страх. Понял теперь? Ага, паника. Он задумался. Запомнить надобно. Вернувшись домой, я собрала всех в комнате Прасковьи на совет. Услышав от меня неприятную новость, все приуныли. Акулина даже всплакнула. «Итак, у нас есть два выхода». Я поднялась, не в силах усидеть на месте. «Первый — сдаться и снова искать себе место». «А второй?» — волнуясь, спросил Селиван. «Елена Федоровна, да разве здесь есть второй выход?» «Есть. Для начала нужно посчитать все деньги, что у нас имеются». Я посмотрела на Прасковью. «Вместе с наследством». «Вы же его Танечке хотели». Женщина нахмурилась. «Девочке батюшка оставил хоть какую да копеечку». «Да, но тогда мы окажемся на улице. Все равно придется тратить деньги на то, чтобы выжить. И тогда Танечка действительно останется без копейки», — спокойно объяснила я. «Но если мы отдадим долг, то у нас появится возможность заработать». «Как?» — в один голос протянули собравшиеся. «Пусть Тимофей Яковлевич закладную на меня напишет. Эта идея появилась у меня, когда мы с Прошкой возвращались домой. Займусь парикмахерской». В комнате воцарилась тишина. «Деньги в шкатулке». Прасковья сняла с шеи ключик и протянула мне. «Она в сундуке, под вещами лежит». «Спасибо, Прасковья. Я с благодарностью взяла ключ. Обещаю, что у Танечки будет приданое. Я верну все, что взяла». Через 5 минут мы все склонились над нашим скарбом, лежащим на столе. 240 рублей вместе с теми деньгами, что я забрала перед побегом. «Делайте, что требуется, барышня. Сам Господь вас послал Танечке». Прасковья перекрестилась. «Нам держаться этого места надобно». Не став тянуть кота за хвост, я направилась к дядюшке. Тимофей Яковлевич лежал на смятой постели и сразу же отвернулся, стоило мне войти в комнату. В ней было так накурено, что я закашлялась. Табак, видимо, был дешевым, потому что вонь стояла несусветная. Я открыла окно, чтобы хоть немного проветрить помещение, и покрутила в руках пачку папирос под странным названием «Тары-бары». «Удушиться решил, что ли, а, дядюшка?» «Тебе-то что?» — проворчал он. «Мое дело». «Уплыла из рук парикмахерская, да?» «Теперь купец здесь дом своей дочери построит, а ты на паперть». Я присела в кресло. «Хороша жизнь». «Ты чего, у Жлобина была?» Тимофей Яковлевич резко сел в кровати. «Зачем ходила? Я разве просил тебя?» «А меня просить не надо. Ты, пень старый, жизнь свою губишь, а мы следом за тобой пойдем. Так получается?» Я сжала кулаки. «Может, поборешься еще за свое?» «Как мне бороться? Где я деньги возьму?» — закричал он, брызгая слюной. «Пришла сюда, умная, чересчур!» «Я долг отдам. Вот только закладную на меня напишешь». Я не сводила с него тяжелого взгляда. «Не дождешься. Дядюшка покраснел от злости и показал мне кукиш. «Вот тебе!» «Ну, смотри, скоро на улице окажешься», — спокойно произнесла я, поднимаясь. «А со мной жил бы себе тихонечко, да в ус не дул. Ладно, бывай, Тимофей Яковлевич. Будем собираться доехать отсюда. Если увижу у церкви, подам милостыню, так и знай. Родственник ведь». Я уже подошла к двери, когда услышала его надрывный всхлип. «Зараза, да чтоб тебя! Подпишу!» «Молодец, правильный выбор», — усмехнулась я, возвращаясь на место. «А теперь садись и калякай записку Жлобину, что завтра с визитом явишься».